Сбоку медленно приближается Арбон. Глянув на автомат в моих руках, косится в сторону мертвого капитана. Ну да, у райдера еще полная разгрузка, в которой наверняка есть немало интересного. И пистолет на поясе. Плюс бронежилет, который не купить в торговом терминале. Могу поспорить, лейтенант не прочь загрести все это себе. Спасибо за помощь. Народ не успел толком сориентироваться. Если бы не ты, нас перевалили бы тут всех. Сам он тоже едва держится на ногах. Две пули в бронежилете, несколько резаных ран на руках, рассеченный лоб. Правая штанина пропитана кровью, то ли неудачно упал, то ли там еще одна рана. Киваю в сторону трупа райдера. Все, что на нем, я забираю себе. И у этого утырка наверняка была своя личная комната, ее я хочу обыскать первым. Арбон хмурится, переглядываясь с Хацем, который подходит с другой стороны. Согласен, это уже небольшой перебор, или большой, но и пойти на конфликт эта пара сейчас не может. Отряд только что раскололся и сократился, как минимум, вдвое. Плюс играет роль мой социальный статус, который критично изменился. Хотя, может, я ошибаюсь, ни один из них не спешит подтверждать мои притязания. И я наконец понимаю, почему. Мы не останемся в секторе. Как только позволит рейтинг, сразу уйдем. Конкуренции я вам не составлю. Хац остается непроницаемым, а вот на лице Арбона появляется выражение облегчения. Но лейтенант считает нужным уточнить. Уверен, истина пыталась. Судя по тому, что ты кричал про Кейна, не слишком удачно. Тут он прав. Но по стопам предыдущего отряда мы не пойдем. Наверное, уверен. Надолго мы здесь не задержимся. Перевожу взгляд на Панса, который валяется на полу, так и не придя в сознание. Что с этим делать? Арбон поворачивается, бросая взгляд на своего экс-коллегу. Сыворотку я запросил. Надо дождаться, пока она прибудет и провести допрос. А не проще пристрелить? Тот отрицательно качает головой. Процесс расследования запущен. Чтобы завершить его по правилам, нужно допросить подозреваемых с использованием сыворотки. Хотя бы одного. К тому же, если он все подтвердит, то прижать кармелиту будет намного проще. Меня пошатывает. По-хорошему, сейчас надо бы забраться в медстанцию, чтобы меня подлатали. Кредиты имеются, думаю, их хватит на восстановление. Осталось только решить, как быть с оружием. Просто оставить здесь или есть возможность сдать на хранение. О том, что заимствование чужих вещей недопустимо, я уже слышал. Но то же самое говорили и про убийство или применение силы под камерами. Что не помешало сотне человек радостно рубить и расстреливать друг друга в центре одного из колец, которое в теории было одним из самых безопасных мест сектора. Пока раздумываю, стоит ли прояснить момент сохранности оружия и экипировки с Арбоном, за спиной слышится шипение, а через несколько мгновений звучит удивленный голос Анта. Что здесь случилось? Глава 18. На объяснение ситуации ошарашенному Анта уходит около минуты, по истечению которой я припахиваю инженера к работе, содрать все ценное с трупа райдера. Как быстро выясняется, понимание ценности у парня специфическое, сняв разгрузку, бронежилет и тактический пояс, принимается за футболку. Будь у нас время, я бы посмотрел, на каком этапе он остановится. Но с этим ресурсом как раз туго, организм намекает, что ему требуется срочная медицинская помощь. Поэтому останавливаю подопечного и отправляю приглашение в постоянную группу с собой в качестве лидера. Строчком перед глазами он все еще искренне удивляется, но свое участие подтверждает немедленно. Хорошо, один вопрос решен. Остаются еще два, сохранность имущества и лечение. С первым, я думаю, можно разобраться, поручив охрану вещей Анта. Вот со вторым несколько сложнее. Открыв интерфейс, пробегаю глазами текст. Брод. Социальный рейтинг. 57 баллов. Финансовый счет. 384 кредита. Статус. Телохранитель-опекун. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрение. ТБ-1. Точно. У меня же есть товарный бонус, который я так и не вскрыл. Он по-прежнему валяется в мешке с трофейным оружием. Строчка с поощрениями напоминает о его существовании. Правда, основная проблема не решена. Я не замечаю в интерфейсе ничего, что было бы связано с лечением. Сука, как заставить медстанцию откликнуться? Развернувшись лицом к сооружению, прикидываю. Сам интерфейс я активирую мысленной командой. Выбираю варианты и нажимаю на кнопки, либо тоже при помощи мыслей, либо задерживая взгляд на нужном месте. Возможно, и здесь такая же механика, только вот какую фразу использовать для активации, решаю попробовать очевидное и произношу про себя: требуется лечение. Реакция следует сразу же, перед глазами появляется уведомление. Выберите опции. 1. Полное излечение полученных ранений, 280 кредитов. 2. Внутривенные питательные инъекции, 20 кредитов. 3. Внутривенная инъекция восстановительного раствора 1, 50 кредитов. Дополнительные опции. Выбрать отдельные раны и повреждения, которые требуется вылечить, стоимость лечения сократится. Активировать камеру хранения для вещей, на время лечения, бесплатно. Вот и вопрос с сохранностью оружия и амуниции решился. Смущает только тот факт, что выбрав все предложенные пункты, я останусь почти без денег. Сгорят все 3,5 сотни кредитов, полученные совсем недавно. Поворачиваюсь к Хацу, который координирует процесс очистки пола от трупов. Сколько у вас стоят синие коктейли? Азиат поворачивается и на пару секунд задумывается. 30-ку. Для тебя скинем до 20. Кивнув ему, проставляю галочки справа от вариантов с лечением и питательными инъекциями. Плюс таким же образом отмечаю камеру хранения. Закончив, останавливаю взгляд на кнопке «Начать процедуру», и из медстанции выкатывается такое же ложе, как то, что забрал Энта. А справа от него выезжает солидных размеров секция, в которую я складываю всю нашу добычу. Заметивший это Хац, прищуривает глаза. Но в остальном лицо азиата невозмутимо, сложно сказать, оскорблен он недоверием или наоборот одобряет предусмотрительность. Впрочем, внутри я упаковываю не все. Мешок с трофеями уже не влезает, он остается ждать на полу. Плюс вручаю инженеру перезаряженный обрез и пистолет, в магазине которого остался один патрон. Стой рядом и жди, пока моя процедура закончится. Не подпускай никого близко к себе, обрез держи в руках. Если что, стреляй не задумываясь. Тот с некоторым непониманием окидывает взглядом кальмаров, которые по одному переносят трупы к выходу из кольца. Явно не понимает, зачем нужны такие меры предосторожности, если вокруг как бы союзники. Но вопросов при этом не задает. Молодец. Собираюсь забраться на ложе, но перед глазами вспыхивает новая надпись. Процедура лечения требует доступа к телу. Пожалуйста, предоставьте доступ к местам ранений, сука. Правый бок и бедро, а еще комбинезон на голое тело. Не то, чтобы я страдал излишней стеснительностью, но раздеваться догола в центре громадного зала, где сейчас полно людей, это все-таки небольшой перебор. Но другой медстанции поблизости нет, да и ждать я не могу. Так что стягиваю с себя комбинезон, привлекая внимание нескольких девушек из числа кальмаров. Среди последних есть Эйра, которая отворачивается сразу, как я встречаюсь с ней взглядом. Усмехнувшись, забираюсь на ложе, и оно начинает втягиваться обратно. Не успеваю напрячься из-за того, что сейчас буду заперт внутри механизма, как плечо обжигает боль инъекции и разум отключается. В себя прихожу, когда моя секция уже выезжает обратно. Как ни странно, ощущение заторможенности после наркоза или других негативных эффектов не замечаю. Наоборот, присутствует определенная бодрость, да и чувство голода, которое упорно накатывало, несмотря на обилие трупов и запах, ушло. Питательные инъекции точно взял не зря. Анта стоит на прежнем месте, держа в руках обрез. Зал уже полностью очищен от мертвых тел, и пол сейчас драит десятка три человек, что почти одновременно поворачивают ко мне головы. Помимо них поблизости только пара кальмаров, вооруженных холодным оружием. Взяв в руки комбинезон, бросаю косой взгляд на Анта. Где все остальные? Тот отвечает, не поворачивая головы и старательно пялись на уборщиков. Арбон и Хац допрашивают Панса. Пленных перетащили куда-то к террасам, а остальные вон там. Влезаю в комбинезон и, застегивая его, поворачиваюсь в направлении, куда указывает палец парня. Горловина, ведущая из центральной в восточное кольцо, сейчас превращенная в настоящий рубеж обороны. Весь проход перекрыли ящиками и металлическими конструкциями, за которыми находится не меньше 30 бойцов. Командует, если я правильно разбираю, тот самый седой мужик, что обладал правом голоса, но не был офицером. Капитан Арбон просил передать, что ожидает вас в штабе на процедуре допроса, подает голос один из кальмаров, которых оставили на посту около станции. Глянув на него, скалю зубы в ухмылке. Мы придем, но сначала разберемся с парой неотложных дел. Тот заминается, но настаивать не решается, либо из-за моего нового статуса, либо из-за автомата, который я только забросил за спину. под неотложными делами, я подразумеваю изучение добычи. Допрос – это безусловно важно, но там основную скрипку играет Арбон. Не знаю, зачем я ему вообще понадобился. Скорее всего, исключительно ради придания веса. А вот оружие – это важно. Тем более, что оно может пригодиться в самое ближайшее время. Сначала проверяю количество патронов, что осталось в первом магазине автомата. Как выясняется, я опустошил его практически полностью. Осталось всего 3. При том, что полный магазин вмещает в себя 36. Тут я обошелся без пересчета, помог тот же кальмар, что передал нам приглашение нового командира отряда. Он же обронил фразу, что это было единственное автоматическое оружие на весь сектор, а второе по мощности – дробовик Дойла. Но он уже давно перешел на темную сторону и как бы не в счет, видимо, в прошлом райдер здорово отличился перед местными властями, раз его наградили таким стволом. Автомат в замкнутом пространстве – это ультимативное оружие, даже если бить одиночными. Ключевой момент, чтобы патронов было в достатке. Следующий пункт – трофейный пистолет. Тут все оказывается проще. Точно такая же модель, как у Кейна. Один полный магазин в пистолете и еще 2 в запасе. Один из последних, после короткого раздумья отдаю Анта. Он уже нацепил на себя кобуру под обрез. А вот пистолет парню придется таскать за поясом. Хотя, сдается мне, мы очень скоро разживемся новым снаряжением. В комнате райдера наверняка найдется что-то интересное. Третьим под осмотр попадает ящик с товарным бонусом. Открывая, ожидаю увидеть еще один пистолет или обрез. Но там неожиданно обнаруживается револьвер. Не такой, как у Арбона, гораздо более массивный, с длинным стволом и крупного калибра. К нему прилагается кобура и 12 патронов. Невольно бросаю взгляд наверх, где висят сферы наблюдения. Сукины вы дети. Нет, револьвер это круто. Тем более, что такой запросто пробьет почти любую броню в секторе. Но количество боеприпасов заставляет думать, что оружие выдают по принципу «держи игрушку», чтобы остальные в песочнице боялись. На что хватит 12 выстрелов? Один короткий бой и все, на что сгодится оружие, служить украшением на стене. В разгрузке райдера и его тактическом поясе не находится практически ничего интересного. Возможно, сказываются мои завышенные ожидания, но на мой взгляд, из всего вороха вещей, которыми он забил амуницию, реально пригодится может только светошумовая граната и сигнальная ракетница, к которой есть 2 заряда. Вот бронежилет у него реально хорош, но его пока придется просто взять с собой. Если надеть поверх комбинезона, который и так усилен бронепластинами, плюс добавить к этому разгрузку, я превращусь в весьма неповоротливого и неуклюжего бойца. Поэтому броню я вручаю Анта, который все так же играет роль носильщика. Ему же достается почетная роль тащить мешок с холодником со 2 уровня. Зато разгрузку и тактический пояс надеваю немедленно. Сразу же возникает мысль, что эту экипировку райдер получал единой партией вместе с пистолетом. Потому что его кобура идеально становится в разгрузку и после нескольких легких движений превращается в нагрудную. А револьвер я цепляю себе на пояс. Если прибавить к этому автомат и гранату, то сейчас я располагаю весьма неплохой по местным меркам огневой мощью. С другой стороны, вспоминая про Кейна и ту троицу, что пыталась выбраться через другой соседний сектор, можно уверенно сказать, что ее недостаточно для эмиграции. Зданием штаба оказывается такая же постройка, где разместила свой офис Кармелита. Что в целом очевидно, самая центральная позиция в кольце идеально подходит, чтобы разместить здесь высший орган власти. Когда подходим, на улицу вываливаются Арбон с Хацем и несколькими бойцами. Завидев меня, новоиспеченный капитан сразу шагает навстречу. Остановившись, бросает завистливый взгляд на револьвер и сообщает последние новости. Допрос завершен. Под сывороткой пан сдал полный расклад. И по торговле, и по убийствам, и по сотрудничеству с Кармелитой. Социальный статус у него отозвали, приговор, биоказнь. Я с вопросительным видом взмахиваю левой рукой, и он объясняет. Хрен его знает, почему ее так назвали. Суть в том, что человека запихивают в нишу, которая открывается в стене. Не знаю, что там с ним дальше делают, но судя по второй части слова, точно не массаж пяток. ХМ. То же самое проделали с мужиком на приемке, который покусился на мои консервы. Жестко у них тут решаются вопросы. Особенно, если свежий номерной зомби, который еще не заслужил поблажек. А Кармелита? Что теперь с ней? Командир кальмаров довольно ухмыляется. Ей статус временно заморожен. У меня задача на задержание, либо ликвидацию. Мужик слегка заминается, видимо, не зная, как именно продолжить, и я решаю ему помочь. Но ты думаешь, что она уже покинула свое гнездо в кольце и где-то спряталась, верно? А еще не отказался бы от помощи. Собеседник бросает выразительный взгляд на автомат в моих руках. Сложно сказать, каких сюрпризов от нее можно ждать, и какие стволы могут быть припрятаны в загашнике. Все ее контракты тоже заморожены, так что она может рассчитывать только на небольшую группу людей. Но если вас пятеро и у вас есть пулемет, то вы круче, чем 50 человек с топорами и парой пистолетов. Про пару пистолетов, это явное преуменьшение. Оружия у кальмаров намного больше. Но направление мысли понятно. У него осталось не так много бойцов, а недавний бой заставил израсходовать часть патронов к огнестрелу. Если предположить, что у кармелиты окажутся союзники, обитающие за пределами цивилизации и располагающие оружием, то ситуация может обостриться до неприличия. А что в качестве оплаты? Тот довольно усмехается. Вы можете присоединиться к заданию в качестве автономной группы. Каждому участнику платят по 30-ке и гарантированно повысит рейтинг. От себя могу предложить еще по 100 кредитов. Казна отряда теперь под моим контролем, но денег там оказалось почему-то не слишком много. Так бы дал много больше. Сознание цепляется за этот факт, но пока я откладываю его в дальний уголок. Странно, что отряд, через который проходили почти все финансы сектора, оказался с полупустым бюджетом. Единственное объяснение – траты предыдущего капитана. Но куда он мог сливать столько денег? Доступ к дури у него и так был. Шлюхи, да сколько угодно, бери почти любую и трахай. Отделавшись символической платой, а то и вовсе без нее, об этом надо будет подумать, когда выпадет минута свободного времени. Пока же интересуюсь совсем другим. Мы согласны, но есть еще пара моментов. Я бы увиделся с вашим торговцем, сбагрив ему все трофеи, а потом посетил бы комнату райдера. Арбон хмыкает, покосившись на Хаца. Торговца мы можем привести, без проблем. Ну а логово райдера, может, подождет до возвращения? Отрицательно качаю головой. Ты сам сказал, что кармелита сбежала. Поиск займет время. Она вообще могла уйти на второй уровень и попробовать затаиться там. Статус ей, может, и заморозили, но не поверю, чтобы у хитрой лисы не было пары козырей в рукаве. Капитан с задумчивым видом скребет заросшую короткой щетиной щеку. Думаешь, могла уйти на второй уровень? Пожимаю плечами. Зависит от раскладов. Если у нее есть связи с группами, которые здесь вне закона, то могла и остаться. Что мешает ей самой сколотить такую же и проворачивать дела истине, особенно, если будет доступ на второй уровень, а значит, можно будет по-прежнему поставлять вещества. Тот стискивает зубы. Похоже, такая мысль Арбону в голову не приходила, хотя и лежала на поверхности. Я же продолжаю излагать, поэтому предлагаю не пороть горячку, а выработать тактику. Для начала, хотя бы выставить пост у открытого входа наверх, пока туда еще кто-то не забрался, а потом подумать, куда она могла рвануть, если осталась здесь. Дальше я объясняю командиру кальмаров, где именно находится дверь, что мы оставили открытой, а он отправляет приглашение к совместному выполнению задачи и текст контракта, который гарантирует оплату в 100 кредитов. Правда, основная причина моего согласия – совсем не кредиты. Их мы сейчас и так получим, продав трофей. Реальных резонов два. Первый – пункты социального рейтинга. Мне нужно хотя бы 300, чтобы покинуть этот сектор, и целая 1000, чтобы получить пропуск наверх, но ее можно заработать и по пути. Как бы ни развернулась ситуация, в других секторах тоже должна быть возможность для повышения рейтинга. Второй резон скорее лично эмоциональный. Она использовала меня, умно и не без чувства такта, но могу поспорить, в финале я должен был умереть, ничего не получив, что вызывает вполне естественное желание прострелить ей голову. Операция с торговцем, которого действительно приводит кальмар, не занимает много времени. Мужика с заплывшими щеками явно нервирует присутствие офицеров отряда, и он, не особенно торгуясь, забирает все наши трофеи за 5,5 сотен. В основном из-за тесаков Хра, при виде которых глаза нашего контрагента сразу загораются. Уверен, добычу можно было продать и дороже, но полученной суммы с лихвой хватит на еду, а оружием мы уже и так обеспечены. Спустя пару секунд я уже шагаю следом за Арбоном, что ведет нас в личные покои райдера. Рядом топает довольный Энто, который наконец избавился от самого тяжелого груза и тащит только бронежилет. Хацжи, оставив нас, отправился к заставе на входе в кольцо, проверить моральный дух личного состава. Когда уже почти добираемся до террас, вижу мчащегося кальмара, который приближаемся со стороны горловины. Затормозив в паре метров от нас, упирает руки в колени и тяжело выдыхает. Потом быстро выпаливает. Капитан, по центральной идет отряд. Человек 50. Прямо на нас. Глава 19. До укрепленной горловины добираемся бегом. По центральной в нашу сторону и правда идет целая толпа. В тоннеле свет куда тусклее, чем внутри кольца. Кто именно приближается и в каком составе, не разобрать. Заняв позицию на правом фланге, поворачиваю голову к Анте и перехожу на шепот. Следи за тылом. Заметишь угрозу, стреляй. На лице парня снова проявляется непонимание ситуации, но он кивает. И привалившись спиной к металлическим ящикам справа от меня, шарит глазами по залу. Ситуация с освещением, тем временем изменяется. Кальмары врубают два мощных прожектора, лучи света которых уходят дальше по центральной, давая возможность разглядеть людей, что движутся в нашу сторону. Десяток комбинезонов и в несколько раз больше людей, которые одеты вполне обычно. Оружие присутствует, но никто не держит его в руках. Зачем бы они ни явились, целью точно не является атака. Вперед выступает один из бойцов в комбинезоне. Показывая раскрытые ладони, продолжает шагать в нашем направлении. Вижу, как расслабленно выдыхает Арбон. Ахац напротив, настороженно щурится, не отрывая взгляда от мужика, что медленно приближается к укреплениям. Наконец тот останавливается и начинает кричать. «Я говорю от имени всего Западного кольца. Мы не враги вам и не собираемся сражаться. Уведомление о заморозке статуса кармелиты пришло каждому. Мы собирались задержать ее, но она успела сбежать. Некоторые люди последовали за ней даже сейчас. Можете осматривать и проверять любые постройки на нашей территории, препятствовать не станем». «Ну да, как же, задержать они ее собирались. Ледяную стерву с группой телохранителей, которым уже наверняка выдали огнестрел, скорее забились в дальние норы и ждали, пока она свалит, а потом явились сюда, чтобы дать понять, у Западного кольца появились новые лидеры и загрести его под себя не получится. Думаю, поэтому сюда и явилась такая толпа. В конце концов, для обычных переговоров хватило бы их оратора с парой человек сопровождения. Зная эти парни о том, что кальмары потеряли половину своих людей, думаю, вели бы себя совсем не так. Хотя, с другой стороны, кармелита наверняка до дна выгребла свои заначки. А с пневматикой против полноценного огнестрела много не навоюешь. Арбон поднимается на ноги, выйдя в просвет между ящиками. Мы не собираемся воевать с вами, но Западное кольцо придется проверить. На всякий случай. Кто теперь у вас главный? Ты, Барн? Мужик разводит руками, изображая искреннее сожаление. Полноценного голосования пока не проводилось. Но остальные дали мне временные полномочия говорить от их имени. Новый капитан понимающе кивает. Думаю, нам стоит побеседовать. Завтра. После того, как мы отыщем кармелиту. Тот отвечает согласием, и они перебрасываются еще несколькими фразами, согласовывая появление в Западном кольце группы кальмаров, которая займется осмотром местности. А потом вся эта толпа разворачивается и бредет в обратном направлении. Считаю, нам все-таки надо выдвигаться прямо сейчас. Тряхнем дойло, пока следы еще свежи. У него там постоянно отираются разнообразные личности, кто-то наверняка в курсе. Выпрямившись, поворачиваюсь к подошедшему Арбону. Перед тем, как тряхнуть вашего дойла, я бы хотел перетряхнуть комнату райдера, если вы еще не успели оттуда все утащить. На его лице появляется выражение возмущения. Я лично обещал, что ты сможешь забрать нужные трофеи первым. Их никто не трогал. Глаза Хаца, стоящего в нескольких метрах от нового капитана, дергаются. Буквально на секунду, но я успеваю уловить его эмоции. И могу поспорить, будь командиром отряда азиат, все ценное из наследства райдера было бы уже перепрятано. Усмехнувшись, перевожу взгляд на Арбона. Тогда не будем откладывать. Чем быстрее мы получим желаемое, тем скорее отправимся. Хмурится, тяжело вздыхает, но отказать не решается. В итоге через пару минут мы наконец добираемся до капитанских апартаментов. Оказавшись внутри, я оглядываюсь и невольно присвистываю. Если учитывать обстоятельства, мужик устроил свою жизнь крайне комфортно. Во-первых, занял сразу три просторных помещения, общей площадью не меньше пары сотен квадратов. Во-вторых, обставил их так, чтобы о металлическом мире снаружи почти ничего не напоминает. Полы застелены коврами, В спальне громадная кровать, на которой вполне могут поместиться 4 человека, 2 дивана и несколько кресел в соседней комнате, которая, видимо, использовалась в качестве гостиной. На стенах – репродукции с изображением природы и солнца. Интерьер отвлекает на добрую четверть минуты. Слишком уж колоссальная разница между этими покоями и всем остальным восточным кольцом. Потом я включаюсь в работу. Огнестрельного оружия или патронов тут не обнаруживается. То ли Райдер действительно взял с собой всю огневую мощь, которая при нем была, то ли Хац все-таки запустил свои лапы и выгреб остатки арсенала. Будь расклад немного иным, я бы попробовал надавить. Но пока наше сотрудничество с кальмарами базируется лишь на двух факторах: наличии у меня трофейного автомата и социальном статусе. Плюс, возможно, на них произвела впечатление небольшая бойня, которую я устроил. В любом случае, положение довольно шаткое. Поэтому я продолжаю потрошить апартаменты капитана и нахожу немало интересного. Еще один бронежилет, который вполне подойдет Анто. Стандартный, из торгового терминала, но это уже неплохо. Массу одежды, среди которой есть армейские ботинки. Не те, что сейчас у меня на ногах, а более удобный и прочный вариант. Такие не разлезутся от грязи, да и череп при необходимости проломит. Это не говоря о штанах, футболках и шортах. Этого добра тоже навалом, и далеко не все из торгового терминала. Часть вещей однозначно получена в качестве товарного бонуса. Как результат, переодеваюсь прямо здесь. Черные штаны с дополнительными карманами, сделанные из куда более прочной ткани, чем стандартные. Обычная серая футболка. Сверху тот самый трофейный бронежилет, который отмываю от крови в капитанском джакузи и разгрузка. Плюс тактический пояс. Анто тоже переоблачается. Тоже получает тактический пояс и стандартный бронежилет. Плюс вторую пару армейских ботинок и такие же штаны с футболкой. Запасливость Райдера удивляет. Но потом я добираюсь до продовольствия и понимаю, что на самом деле одежды было не так уж и много. Целые ящики с мясными консервами, бутылками воды, галетами. Отдельно хранятся коктейли. По десятку каждого из трех типов. Синие, оранжевые и красные. Сразу беру один из первых и, протянув второй Анто, распаковываю свой. Инженер повторяет за мной, но вместо того, чтобы пить, подозрительно принюхивается. «Пей, боец, до дна, тебе уж точно не помешает». Тот бросает взгляд на мой напиток, половину которого я уже влил в себя, и делает солидный глоток. «Молодец, этого набора нам обоим хватит дней на 5, нет нужды тратиться на покупку новых, да и еды теперь тоже навалом, даже перебор, вот только, где ее хранить?» Открыв очередной ящик, замечаю несколько банок, которые отличаются от остальных. Плюс здесь есть вакуумные упаковки, внутри которых нарезанный хлеб. Серьезно, как он может настолько долго храниться? Или это все свежая добыча? Выпрямляюсь, держа в одной руке недопитый коктейль, а во второй плоскую круглую банку без опознавательных знаков. Сбоку раздается странный звук, Арбон сглатывает слюну. Шпроты в масле, сука, охеренно вкусные, а если еще и с хлебом? Успешно подавляю усмешку и, опустив взгляд, пересчитываю банки. Ровно 15 штук. Это при том, что банок с мясом не меньше нескольких сотен. Значит, рыбу выдают редко. Логично, что она считается деликатесом. Хм, я ведь должен помнить вкус, верно? Но в голове почему-то нет нужных воспоминаний. Хотя внешний вид рыбных консерв я себе вроде представляю. Поставив почти допитый коктейль на один из ящиков, сам усаживаюсь на соседний и, подцепив кольцо на крышке, вскрываю банку. Комнату сразу же заполняет аромат, даже непробиваемый Хац дергает уголками губ, сдерживая эмоции. На его командира и вовсе жалко смотреть. Вскрываю одну из упаковок хлеба и, захватив пальцами пару рыбин, отправляю в рот. А Арбон не врал. И правда охеренно вкусно. Настолько, что мне не хочется идти в другой конец комнаты за приборами. Я сжираю всю банку, в конце вымакивая масло хлебом. Закончив, беру еще одну из ящика и бросаю Анто, который все это время жадно наблюдал за процессом. Следом бросаю и вскрытую упаковку хлеба. Попробуй, штука действительно неплохая. Тут я лукавлю, рыба хороша настолько, что даже возникает соблазн скорректировать план. Но сейчас уже поздно. Если начал игру, то нужно ее закончить. Мне нужно помещение с гарантией неприкосновенности от капитана вашего отряда и постоянным часовым снаружи. Готов отдать сотню банок мясных консерв и 7 с рыбой. Взгляды обоих офицеров перемещаются на меня. Хац, кажется, понял, недовольно хмурится, косясь на Арбона. А вот сам капитан, стиснув зубы, старается не смотреть в сторону Анта, который с аппетитом уминает шпроты. Мало, 10 банок шпротов и 150 мясных. Пожимаю плечами, 80 мяса и 5 банок рыбы. В следующий раз количество сократится еще сильнее. Хочу заметить, предложение весьма щедрое, учитывая, что я не стану забирать отсюда мебель и ковры. Глаза командира отряда удивленно округляются. А тебе-то она зачем? Говорил ведь, что уйдешь из сектора. Я утвердительно киваю. Так и есть. Но по договору, я могу забрать любые трофеи. А за такую кровать многие будут согласны хорошо заплатить. Не говоря уже о других вещах. Много у вас, например, джакузи в секторе. Если устроить распродажу, наверняка получится срубить массу кредитов. Вот теперь он даже отвлекает от шпрот. Бросив взгляд на Хаца, возмущенно всплескивает руками. Ты в курсе, что это напоминает шантаж? Так я же сказал, что наоборот, не делаю этого. Хотя мог бы. Качает головой с таким видом, как будто соседка-пуританка только что призналась, что каждый день устраивает оргию с 10 мужчинами. Ладно, согласен. Но раз так, надо обозначить, что именно вы отсюда заберете, а то ты получишь комнату и забьешь ее всем подряд. Несколько минут уходит на то, чтобы согласовать список трофеев, которые мы заберем. Туда сразу включаю все продовольствие, нам столько может и не понадобиться, но его всегда можно продать. Плюс, несколько бутылок алкоголя, который у райдера тоже обнаружился. Запасные штаны, футболки, носки, нормальный холодняк для Анта. Если огнестрела в комнатах не нашлось, то вот холодного оружия немало. Инженер без ранга обзаводится телескопической дубинкой, топором и парой ножей. Если добавить к этому обрез и пистолет с полным магазином, то он, пожалуй, входит в 20-ку самых экипированных жителей сектора, ну или в 30-ку. Закончив, подписываем контракт, по которому кальмары отвечают за сохранность моего имущества, а спустя считанные секунды несколько нанятых за банку мяса работяг принимаются перетаскивать трофеи в выделенное мне помещение. Попасть туда можно только через большой спальный зал на пару сотен мест, но это не проблема, Арбон сразу ставит перед входом часового. Когда процесс полностью завершается, во взгляде капитана появляется решительность. Все, или у человека с нечитаемым статусом есть еще какие-то желания, с усмешкой пожимаю плечами. Горячая ванная, пара таких же горячих шлюх и бокал крепкого алкоголя с сигаретой. Но меня устроит и прогулка по темным металлическим коридорам. Арбон шумно выдыхает воздух и направляется к ступенькам. Хац нас уже покинул, так что я шагаю следом. А в голове крутятся его слова. Нечитаемый статус, что он имел в виду? Спрашивать в открытую не самый лучший вариант, не стоит бить по своей репутации. Еще вчера меня считали никчемным куском мяса, а сейчас я подскочил до уровня высшей касты сектора. Будь я на их месте, решил бы, что без пары секретов тут не обошлось, а значит, в самых элементарных вещах я должен разбираться. Так, если подключить логику, то статус должен читаться мысленной командой. Вся работа с интерфейсом построена на них. Уперев взгляд в затылок Арбона, произношу про себя запросить статус. Не срабатывает. Пробую другой вариант, оценить статус. Вот теперь перед глазами появляется уведомление. Старший медбрат, сухо и коротко, но вполне емко. Конечно, если разбираться в их иерархии. Ускорившись, догоняю капитана кальмаров. Почему у всех ваших статусы, связанные с медициной? Я сколько ни гляжу по сторонам, больницы тут не замечаю. Тот косится на меня и быстро мрачнеет. То есть упоминание подопытных тебя не смущает, как и все остальное дерьмо. Молча иду рядом, ожидая продолжения. Через несколько секунд тишины, Арбон действительно заканчивает мысль. Никто не знает, и думаю, никогда не узнает. Вот такой у нас местный табель о рангах. Медбратья, да фельдшеры. Только чаще не лечим, а калечим. Смешно, да, судя по тону, тема старая и заезженная. Что логично, местные наверняка обсуждали это сотни и тысячи раз. Подопытные, медбратья, фельдшеры, терминология странная, никак не стыкующаяся с происходящим вокруг. Для рейда к Дойлу Арбон отбирает 15 человек из числа кальмаров, разбивая их на боевые тройки. Мне тоже предлагают взять одного из них в качестве третьего. Вся тактика боя кальмаров построена на работе боевыми группами по 3 боевые единицы в каждой. Один продвигается вперед, второй прикрывает, оставаясь в резерве, третий следит за тылом. По крайней мере, так мне объясняет сам офицер. Собираюсь отказаться, неизвестный вооруженный человек за спиной будет нервировать. Но потом в голову приходит идея, и я нахожу глазами Эйру. Показываю на нее пальцем. Я возьму ее. Капитан удивленно разглядывает девушку. Так это Навик. Нахрена она тебе? Во взгляде сквозит искреннее любопытство. Но объяснять, что хочу проверить в деле потенциального бойца своей команды, я не собираюсь. Потому что я так решил. Но не надо приказывать. Просто предложи ей. Теперь он удивляется еще сильнее. Несколько секунд изучает меня, порой скашивая взгляд в сторону девушки, но в конце концов направляется к ней, а спустя 10 секунд Эйра уже подходит к нам, глянув на меня, удивленно интересуется. «Капитан сказал, что ты выбрал меня. Зачем? Поблизости никого, поэтому озвучиваю ей правду. Посмотреть, как далеко ты можешь зайти ради своей мечты. На Хосса все-таки пошла, пусть и с моей поддержкой. Вот поэтому и интересно, на что еще ты окажешься способна, если периодически подгонять тебя пинками по заднице». Та хмурится, а щеки заливаются легкой краской. «Я пойду в вашей тройке, но не думай, что ты каждого видишь насквозь». Поворачивается боком, демонстрируя, что разговор закончен. «Насквозь, само собой, не вижу, но твоя ситуация банальна. Мечтал о том, чтобы подняться и вступить в ряды кальмаров. Как-то добилась обещания взять тебя, если притащишь голову Хосса. Может, подставила зад старому капитану, а может, трахнулась с одним из лейтенантов. Или нашла, чем еще дать взятку. Но в любом случае, своего добилась. Краска на щеках проступает намного отчетливее, что заставляет удивиться. В тоннелях трахаются прилюдно, не особенно стесняясь друг друга. Не сказать, что шлюхи тут на каждом шагу, но для многих женщин, это один из самых простых способов выживания. Эйра должна была вдоволь насмотреться на обнаженных людей, которые совокупляются в самых разных позах. Или дело в том, что сейчас речь идет о ней самой. Как бы там ни было, девушка игнорирует последние слова. Хотя я однозначно угодил в точку. Организм взбодрился после синего коктейля, а шпроты утолили чувство легкого голода. Мозги работают по полной. Когда покидаем Восточное кольцо, продвигаясь по центральной, перед глазами внезапно вылетает уведомление. Внимание! На территории сектора зафиксирован незарегистрированный боевой механизм. Предположительная цель – ваш подопечный. Сохраняйте бдительность. Глава 20. Шагая по центральной, пытаюсь понять, что это было. Незарегистрированный боевой механизм? Что это? И откуда он здесь взялся? О нем сообщили те, кто контролирует сектор. Значит, не они. Как такое вообще может быть? И каким образом сюда мог кто-то проникнуть? Вопросов множество. Вариаций ответов тоже масса. Чем бы эта хреновина ни оказалась, она могла пробить стену с соседним сектором, воспользоваться неизвестным мне проходом, или вовсе уже находилась здесь, дожидаясь своего часа. О стоящих за этой атакой тоже можно рассуждать почти до бесконечности. Первый вариант, который приходит в голову, те же люди, что пытались прикончить родителей Энта, в итоге справившись со своей задачей. Парень прошел процедуру чипирования, каким-то образом засветился и его решили убрать. Звучит вполне убедительно. Но если посмотреть под другим углом, с того момента прошло больше 22 лет. Именно столько Энта. И я уверен, родители зачали его не сразу, как оказались на 10 уровне яруса. То есть надо предположить, что кто-то все это время ждал появления возможных детей этой поры и был готов открыть охоту, как только они появятся. Звучит уже не так хорошо. А если добавить к этому тот факт, что для такого нужен доступ к базе данных по чипированию или камерам, то предположение становится еще более сомнительным. Вздохнув, прекращаю ломать голову. Стоит признать, что у меня только крохи данных. Опираясь на них, сложно выстроить версию, которая будет близка к реальности. Сейчас стоит сосредоточиться на другом, угрозе, которая появилась в секторе. Пальцы машинально опускаются к рукояти револьвера. Самое мощное оружие, которое у меня есть. Весьма удачное совпадение, которое тоже вызывает вопросы. Как будто кто-то наверху предполагал, что возникнет цель, против которой потребуется крупный калибр. Продолжая двигаться в центре небольшой колонны, кручу головой, наблюдая за выходами. Не уверен, но как мне кажется, боевой механизм должен быть относительно небольшого размера. Громадная махина привлекала бы к себе внимание шумом, да и не смогла бы передвигаться по узким коридорам. То есть, скорее всего, по душу Анта явился охотник, размерами не превышающий человека, или еще меньше. На момент появляется мысль рассказать о сообщении Арбону, но что-то мне подсказывает, при таком раскладе, командир кальмаров попросит нас покинуть ряды группы, и мы потеряем дополнительное прикрытие в количестве 16 человек, а еще шанс получить пункты социального рейтинга, которые нам крайне необходимы. Выходим к восточному тоннелю и сворачиваем в широкий боковой проход, не меньше пары метров в поперечнике. Под потолком работающие сферы наблюдения, справа и слева немало дополнительных отнорков, тянется далеко вперед, несколько раз сворачивая. Выходит, база Флейда находится где-то в громадном прямоугольнике, между западным и восточным тоннелями. Движемся тройками, на расстоянии пары метров друг от друга. В какой-то момент Анта приближается вплотную ко мне, и я слышу тихий шепот. Мне пришло уведомление. Боевой механизм. Рекомендации: быть осторожным и позаботиться о защите. Что делать? А парень молодец. Не стал сразу в голос орать, что у него странное сообщение и происходит непонятная херня. Слегка поворачиваю голову в его сторону. Таким же тихим шепотом объясняю расклад. Продолжаем выполнять задачу. Гляди в оба. Если что, сразу стреляй. Секунду помедлив, тот утвердительно кивает и снова отстает. Эйра идет позади и по идее не могла разобрать всего, что мы говорила. А если повезло, то и вовсе ничего не поняла. Еще один поворот. Второй. Начинается темная территория. Без работающих камер, а кое-где и без освещения. Сейчас, когда в тоннелях горит тускло-красный свет, это не так бросается в глаза, как днем. Но все равно тут заметно темнее. Судя по карте интерфейса, мы постепенно углубляемся в прямоугольник, оказываясь все дальше от цивилизации. Петляем по проходам, выбирая оптимальный с точки зрения Арбона путь и продвигаемся дальше. Постоянно шарю глазами по сторонам. Каждый новый проход может стать местом, откуда вывалится неизвестный боевой механизм. Правую руку стараюсь держать около револьвера. Будь мы одни, я и вовсе достал его из кобуры. Но боюсь, такой расклад вызовет массу ненужных вопросов у кальмаров. В какой-то момент, наконец, останавливаемся. Мы идем четвертыми, но насколько я вижу, впереди длинный узкий зал. На момент все останавливаются в коридоре. Потом тройка Арбона, возглавляющая колонну, заходит внутрь. Следом движутся остальные. Когда в зале оказываемся мы, то на противоположной стороне начинается движение. Скорость невысока, а силуэт человеческий, поэтому руки сразу вскидывают автомат, беря неизвестного на прицел. Рядом поднимает обрезанта. За спиной же хмыкает Эйра, у которой огнестрел отсутствует. Спокойно, господа, спокойно. Незачем тратить патроны на обычного привратника. Из темноты второй части зала показывается ковыляющий старичок, хромой на правую ногу. Арбон отдает негромкую команду, и две тройки кальмаров включают налобные фонари, заливая помещение светом. Привратник морщится, прикрывая глаза рукой. А я хорошо вижу, что выход из зала прикрыт подобием укрепления. Если глаза не подводит, то состоит оно из металлических бочек. У нас с Дойлом договор. Мы не трогаем его, он не препятствует нашим людям и обеспечивает им безопасность, если это возможно. Арбон чеканит слова, держа пальцы на рукояти пистолета. Помимо новой должности, он обзавелся еще и вторым стволом, так что теперь щеголяет сразу с двумя единицами огнестрела на поясе. Привратник натужно откашливается. Хотя, может, это просто для показухи. Может, оно и так, только вас тут слишком много. Все при оружии. Сдается мне, не просто так вы такой толпой к шефу идете. Не для того, чтобы кофе хлебнуть, да мясо пожрать. Хм, может, он тянет время, за которое Кармелиту предупредят и она рванут подальше. А еще мы здесь очень удобны в качестве мишеней. Одна осколочная граната или пара светошумовых и все. Дальше можно рубить ослепленных бойцов топорами. Шагнув вперед, начинаю говорить перед тем, как Арбон что-то отвечает. Или ты сейчас заткнешься и вожмешь себя в стенку, или я тебя прикончу, а потом убью всех, кто прикрывает дорогу. Не знаю, как насчет Арбона, но вот у меня с Дойлом никаких договоренностей нет. И если он достаточно умен, то компенсирует стоимость патронов, израсходованных, чтобы забрать ваши жалкие жизни. Если туп, сдохнет, как и вы. Я понятно излагаю. Старичок медленно шевелит губами, рассматривая меня. Сейчас работают всего два налобных фонаря, направленных в боковые стены. Дипломатический жест Арбона, чтобы не слепить собеседника, заставляя его закрывать глаза. Так что привратник видит, кто с ним говорит, и оружие тоже оценивает. Громко причмокнув, качает головой. Многие угрожали Дойлу, и мало кому из них посчастливилось уцелеть. Парень, тебе стоит осторожнее выбирать слова. Усмехаюсь, смотря на старика. В следующее мгновение вскидываю автомат и, прицелившись, жму на спусковой крючок. Помещение оглашает вой переговорщика. Колено, левое. Зачем, сука? Почему не правое, урод? Долбанный псих. Свет фонарей снова нацелен прямо на бочки, а бойцы вскидывают оружие. Патроны тут расходовать явно не привыкли, но сегодня чрезвычайная ситуация. Арбон тоже достает пистолет, наведя его на баррикаду. Твари, чего не убил-то, как говорил. А, сука, страшно стало. Продолжая разглядывать укрепление, громко озвучиваю ответ. Передумал. Мое право. Если не заткнешься, могу ножом перерезать сухожилия на руках или отхватить язык. На твой выбор. Предпочтешь жить без рук или немым? На этот раз срабатывает. Старик затыкается, больше не пытаясь возмущаться, лишь обхватывает свою ногу двумя руками и тихо поскуливает. Я же обращаюсь к тем, кто укрывается за баррикадой. Не знаю, как у вас делаются дела, но если не покажетесь, то нам придется действовать. А ваша гора металла не такая уж хорошая защита. Нам нужно всего лишь поговорить с Дойлом, а еще кальмары заплатят вам за любую правдивую информацию о Кармелите. Теперь либо выходите, либо готовьтесь умирать. Какое-то время стоит тишина. Потом из-за бочек показывается худощавый бородатый парень. Вздохнув, смотрит на старика. На меня. Кто у вас главный то? Вроде вот Арбон, но автомат у тебя. Да и орешь ты так, как будто властелин мира. Чего резкий такой? Зачем в Клейса стрелял? Пожимаю плечами. Говорил много. Вопросы задавал. Прямо, как ты. Всем подняться и отойти к боковым стенам. Дернитесь к нам, пока будем идти. Сдохните. Еще пару секунд разглядывает меня, но потом все же слушается. Помимо него поднимаются еще трое. Значит, это и была вся застава, пять бойцов, включая привратника. И только у одного я замечаю огнестрел. Кобура с револьвером на поясе. При обычных обстоятельствах, думаю, этого хватило бы, чтобы кого-то сдержать. Но сейчас здесь 18 человек, из которых сразу у семерых есть огнестрельное оружие. При столкновении у этих парней не было бы ни единого шанса. Арбон мрачно косится на меня, но, видимо, решает отложить беседу на потом. Согласен, вышло не очень удобно. Он только стал капитаном, а по его репутации уже топчутся ногами. С другой стороны, сам виноват. Никто не заставлял его медлить, пальнул бы сам в этого болтливого утырка и заставил освободить нам дорогу, не было бы нужды вмешиваться. А он наработал себе лишние очки среди своих бойцов. Проходя мимо деморализованных охранников, разглядываю их, не могу понять, в чем разница. Они вроде такие же, как и кальмары, но в то же время какие-то другие. Стоп, волосы. Я даже замедляю шаг, чтобы подтвердить свою догадку. Так и есть, у людей Дойла есть щетина или бороды, у всех кроме привратника. А вот среди бойцов, которые есть у нас в отряде, растительности на лице ни у кого нет. Фиксирую в голове этот факт. Как и то, что у Анта щетины вроде тоже не наблюдается, хотя парень жил в изоляции на втором уровне. Надо будет подумать над этим вопросом, если доживем до утра. Перекресток двух коридоров, поворот направо, еще одно просторное и пустое помещение. И мы наконец выходим в зал, добрую треть которого занимает конструкция с горящими наверху буквами «Жратва от Дойла». Неплохой тут у них сервис и реклама душевная. Рядом со зданием крутится несколько человек, которые при виде нас сразу рассасываются по углам. Я же прохожусь взглядом по дальней стороне зала. Там темно, не горит даже аварийного освещения, которое кое-где здесь имеется. Отличное место, чтобы расположить пару стрелков или полноценную штурмовую группу. К счастью, Арбон это тоже прекрасно понимает, и туда уходит одна из боевых троек. Кто-то из бойцов врубает налобный фонарь, проверяя территорию около дальнего прохода. Другая тройка остается около выхода в коридор, по которому мы пришли. Бойцы явно нервничают, губы стиснуты, глаза то и дело дергаются по сторонам, руки на оружии. Еще две группы кальмаров остаются перед входом в помещение. Внутрь входит только наша тройка и Арбон со своей парой бойцов. Шагнув за порог, понимаю, что мы оказались в подобии тамбура. Нахрена он здесь? Или это изначально не было заведением по приготовлению и продаже еды? Вслед за капитаном, захожу в зал и на момент останавливаюсь, разом впитывая массу образов и ароматов. Вот толстый мужик, сидящий за вытянутой барной стойкой и голый по пояс, вливает в себя что-то похожее на пиво. Через три стула от него, еще один, только комплекцией поменьше, жадно пожирает что-то напоминающее мясо. Три девицы в ультракоротких юбках и топах, рассевшиеся на высоких стульях и разом повернувшиеся к нам. Слева, в глубине зала, мужик втягивает дым из трубки, подключенной к какому-то аппарату. Левой рукой держит ее, а правая на голове шлюхи, которая насаживается ртом на член. В трех метрах от него, в таком же громадном кресле развалился еще один мужик. Этот не курит, только пьет. По крайней мере, рука с бокалом – это единственное, что видно из-за спины прыгающей на нем девицы. С правой стороны все пристойнее, за парой столиков играют в карты, еще за одним в кости. Хм, а вот такого я не ожидал. Вполне настоящие шахматы, то ли сделанные из пластика, то ли выточенные из чьих-то костей. Из охраны замечаю только двоих крепких мужиков. На поясах ножи и телескопические дубинки. Пожалуй, маловато на такое количество клиентов. Но скорее всего, у этих парней есть подкрепление в задних комнатах, которые, судя по размеру здания, немалого размера. За стойкой стоит девушка. Кожаный топ обтягивает грудь, темные волосы собраны в хвост, а цепкий взгляд окидывает вошедших. Арбон шагает к ней, но тут из прохода в задней комнате появляется объемный мужик. По-другому и не скажешь. На жирного он не тянет, хотя веса в нем точно под 1.5 центнера. Но солидная часть этой груды мяса, мышцы, что бугрятся на руках, на нем какое-то подобие фартука из темного материала. Взмахнув руками, кричит: «Новый капитан кальмаров, собственной персоной. Чем обязан, орб? Налить выпить? Или может ты в карты пришел поиграть? Может хочешь попробовать свежее мясцо? У меня тут есть пара девчонок, что обучены специальным фокусом от старины Дойла. Раз попробуешь, потом не сможешь без этого жить». Офицер останавливается, и его бойцы замирают с флангов. «Кармелита, нам нужна эта сука». Хозяин заведения изображает задумчивость. Поскребя щеку, выдает ответ: «Ты же знаешь мои принципы, орб. Нейтралитет по всем вопросам. Кто бы сюда ни пришел, если он не буянит и кидается на посетителей, то я приму от него плату и предоставлю услуги. Без исключения. И не стану продавать информацию о нем, да и другим не позволю». Вижу, как пальцы капитана сжимаются на рукояти пистолета. «Мне кажется, ты не совсем понял, Дойл. Я отправил на казнь Панса. Убивал тех, с кем мы бились бок о бок. Потерял многих, кто прикрывал мне спину. Со мной достаточно людей и оружия, чтобы утопить твое заведение в крови. И я очень сильно надеюсь, что до этого не дойдет». Тот прищуривается, двигая толстыми губами. «Да ты никак пытаешься мне угрожать, на моей же территории? Знаешь, на твоем месте я бы дважды подумал, прежде чем подтвердить эти слова. А то места тут темные, люди разные. Всякое может случиться с бравыми солдатиками из кальмаров». С ответом Арбон не спешит, и отчасти я его понимаю. Та пара охранников, что вооружены только холодником, не проблема. С ними можно разобраться даже без стрельбы. Но неизвестно, кто скрывается в задних комнатах. Плюс, сложно сказать, какой объем огнестрела может быть у этих ребят. Безусловно, я могу вскинуть автомат и пристрелить Дойла. Фартук нацеплен на голое тело и совсем не напоминает бронежилет, а голова вообще ничем не прикрыта. Но при таком раскладе нам придется сходу вступить в бой, что не совсем вяжется с нашей основной целью – получением информации. Смещаюсь немного в сторону, так, чтобы в случае начала перестрелки не зацепить союзников. Взгляд Дойла перемещается на меня, и я решаю попробовать разыграть еще одну карту. «Проверь мой статус, Дойл, а потом подумай еще раз, нужен ли тебе конфликт», – смотрит на меня, хмурится. Насколько я понимаю, интерфейс у него работает, и он только что убедился, что не может проверить мой статус. Возвращает внимание на главного кальмара. «А это еще кто, орб? Кого ты сюда притащил?» Делаю шаг вперед. «Ты разве не слышал об активации системы звукового оповещения? Наверняка ведь следишь за новостями». Тот открывает рот, но ответить я ему не даю. «Кармелита нужна лично мне. Ты можешь не опасаться кальмаров, потому что им тут еще жить. А спрогнозировать, во что выльется разгром твоего заведения, сложно. В отличие от них, я скоро покину сектор. И мне плевать, что тут у вас будет твориться. Въезжаешь, я пристрелю тебя, потом мы положим всех, кто станет сопротивляться, и по очереди допросим каждого из выживших. Не проще решить все миром, без свинца в твоем черепе?» Дойл изучает меня, а в заведении как-то неожиданно наступает почти полная тишина. Слышны только чавкающие звуки из левого крыла, Там слишком заняты получением удовольствия, чтобы обращать внимание на грядущую перестрелку. Готовлюсь в любой момент вскинуть автомат, открыв огонь, а рядом неожиданно оказывается Энта. Повернув голову, шепчет: «У меня задание выскочило. Запустить две печи крематория в этом здании». Глава 21. Крематорий, с медицинской терминологией, он, конечно, вяжется вполне неплохо. Но если это место когда-то и создавалось для уничтожения трупов, то сейчас используется точно не по назначению. Перевожу взгляд на Дойла, который продолжает мрачно пялиться на меня, и озвучиваю вопрос: «Сколько печей у тебя работают? Парочка же вышла из строя». «Да», — на лице этой махини проскальзывает удивление, а барменша, чьи руки опущены на стойку, и вовсе распахивает глаза. Наконец хозяин заведения медленно тянет слова: «Предположим, одна, но ее вроде хватает, как ты сам видишь, то есть остальные две тебе не нужны. Не думал, что будешь делать, если единственная работающая печь внезапно откажет». Тот подозрительно хмурится: «Ты вообще откуда узнал, что у меня тут работает, а что нет? Скажешь сейчас, что можешь помочь». «Угадал», — скалю зубы в усмешке. «Да, более того, бесплатно, в знак признательности за понимание тобой ситуации с Кармелитой». Дойл погружается в размышления. Его можно понять: в заведение, которое славилось своей независимостью, заявился вооруженный до зубов отряд и требует выдать им пакет информации о Кармелите, при этом еще и угрожая. Правда, при этом он сам должен понимать, что ситуация экстраординарная, и с него все равно не слезут. А как закончится открытый бой, вопрос сложный. Возможно, у него есть пара козырей в рукаве, но выиграть в сухую точно не сможет. А только что появился еще один фактор: три работающие печи – это гарантия того, что заведение останется на плаву. Тогда, как одна, это риск. Раз пара уже отказала, может вырубиться и последняя. И что-то мне подсказывает, кроме Энта задания на их ремонт больше никто не получит. Иначе Дойл бы уже давно разобрался с вопросом. И как ты это сделаешь? Как собрался их чинить? Похоже, Дойл все-таки определился с решением. Вопрос задан явно больше для проформы. Это уже мое дело. К тому же повторить процедуру ты все равно не сможешь. Еще несколько мгновений раздумывает. Потом кивает: «Хорошо, вы с Арбоном можете зайти, остальные подождут здесь». Отрицательно покачиваю головой: «Так не пойдет. Не знаю, насчет капитана, но мои бойцы пойдут со мной». Замечаю косой взгляд Арбона. Не понравилось, что я причислил к числу своих людей Эйру. Или сам тон переговоров, а может, не устроил перехват инициативы. Ладно, двоих можешь взять, раз в одиночестве тебе будет так страшно. Ухмыляется своей нехитрой шутке и, видимо, считает, что сейчас получит ответ. Но вместо этого я шагаю к стойке. Говорить он может, что хочет. Те, у кого есть мозги, и так понимают, в чью пользу все обернулось. А парней, у которых их нет, можно не опасаться. Обтянутый фартуком мужик откидывает кусок металла, открывая нам проход. Становится видно, что фартук надет все-таки не на голое тело. Верхняя часть действительно больше ничем не прикрыта. А вот на нижней есть шорты, перетянутые ремнем, на котором явно висит что-то из оружия. Хорошо заметно, как топорщится ткань.